З вамі далей Радыё Свабода, у эфіры званочкі з Аленай Ціхановіч. Хто ў Беларусі самы незалежны? Ці вінаваты ва ўсім даляр? І як правесці выбары з адкрытым забралам? Усё гэта наступныя 25 хвілінаў. Добрыя летнія навіны. Растуць грыбы, растуць агуркі і растуць пенсіі. Як не дзіўна, апошняя з'ява ў аўтараў званочкаў не выклікала адзінадушнага адабрэння. Впервые в нашей республике правительство, как планировало, свое обещание сдержали. Я имею в виду, вот, в частности, по пенсии. Как планировали в августе, кажется, будут давать. Еще один раз в этом году запланировано. Но, слава богу, это впервые выполнили то, что говорили. Добрый вечер, Радио Свобода. Это пенсионер из Гомеля. Леонид Плеско, я не мог не позвонить вам. Сегодня раницей по Минскому проводному радио выступали несколько пенсионеров, такие как я. Одна женщина и сказала, мне пенсии хватает, еще правнукам помогаю. И дай бог Лукашенко того и того, такой президент хороший. Потом мужчина еще отвечал. Я послухаю это и думаю, бабуля, а у тебя протезы хоть поставила ты за эту пенсию? Ты хоть в санаторий съездила хоть раз подлечить свое здоровье? И мужчина той, о, пенсия у меня хорошая, и что добавляют, и что добавят? Так я думаю, какие люди продажные, что ж они... Хочу жить, как в Галечи жили до революции. Больше не могу ничего сказать. Спасибо за внимание. До свидания. Радио Свобода. Здравствуйте, уважаемые радио. Вельми возмущен такими деяниями, особенно высказывания и в прессе, и на радио, и в рассуждениях народа. Я не понимаю, как люди все время повторяют одно и то же. Это... Закинутый крючок правительством и Лукашенком. Повышают пенсии. Поймите, это мы сами себе внушаем, и не можно так говорить. Ведь правительство, и особенно Лукашенко, нас унижает. Он не исполняет свои обязанности по Конституции. Если идет инфляция... Значит, он не должен нам, это преступно, повышать пенсии. И он должен нам пенсию пересчитывать с инфляцией и доплачивать на инфляцию. Это его обязанность. А мы все говорим, повышает. Значит, он, получается, вознаграждает нас. И до тех пор, покуда у нас в головах не сложится такое мнение, что постоянно, каждодневно, наш президент нас унижает, обдирает и обнищает всю нацию, мы николи не переменимся и николи не будем другими. И что на погляд Солигорского прозорливца скажут остатние? Его тезка Андрей Спинска, описывая народные настрои на таким прикладе. Добрый день, это Андрей из города Пинска. Вот ехал я сегодня в автобусе городском. Ну и проезд подорожал опять. Уже талончик в Пинске стоил 700 рублей ровно, сейчас 750. Проездные билеты стоили 26 чем-то тысяч, сейчас уже больше 28. Ну и кондуктор подошла к женщине одной и говорит, у вас не хватает денег, доплатите, пожалуйста, еще 50 рублей. Женщина такая пенсионного возраста, но еще такая да, вполне привлекательной интеллигентной внешности, начала ругаться. Вот, мол, Лукашенко опять цены поднял и так душит нас. Высокими ценами дал зарплату, мол, один месяц единовременное пособие, сейчас уже отнимают. Много, конечно, пассажиров в выходной день. И она уже высказала такую фразу, что меня даже немножко поразило. Она смело так прямо сказала. Ну, следующее. Ну, хоть бы уже пусть кто-нибудь застрелил этого Лукашенко, как он уже надоел всем. Народ только душит и уничтожает. Я, конечно, промолчал, потому что я понимаю... всю ситуацию нашей экономики, понимаю, что Лукашенко специально довел ее до такого состояния, когда напечатал много пустых денег, что рубль обесценился. Рядом сидела девушка молодая. Она тоже улыбнулась и ничего не сказала, просто начали продолжать разговор о ценах, о сумасшедшем росте цен на все продукты, на услуги, на товары и так далее, и так далее. И этот разговор поддержали многие пассажиры. Я просто удивлен, что сейчас уже люди просто ненавидят нашего диктатора, взорвавшегося, который мечтает быть пожизненным правителем Беларуси, да и потом еще посадить свою кольку небрачного. А теперь жаночая экспертиза. Виноватые доляр и торгаши. У нас все сейчас подчинено доллару. Такое впечатление, что мы живем в Америке. Почему-то и повышение зарплаты, которое обещал, тоже в долларах. И все в один голос. Все подорожало, потому что доллар подорожал. Тем более еще в два раза все дорожает. Есть такие сферы, что доллар абсолютно ни при чем. На складах были товары, лежали долго. А на завтра все увеличились в два раза. Как один сказал, что рыбка бы повесилась, узнав такое. В общем, наживаются торгаши. Так было всегда, во все времена. Поэтому многие имеют все за счет других. Малообеспеченных, которые отдают деньги на продукты, в основном, как пенсионеры. А есть практически, им нечего. Ну, как говорят, не было бы войны, только в основном. А умирают и без войны. Пора уже забыть про войну. А то все стращают этой войной, да этими, куда мы будем ходить, в землянки. Артемовна, город Минск. У эфир звоночки. Место для дискуссии и споведи, смеху и плачу, факта и анекдота. Теперь одно из вельми складанных пытаний. Да хотелось бы как-то вживую с вами поговорить, чтобы вы посоветовали по некоторым вопросам. Например, как убрать председателя райисполкома с помощью местного собрания или местного референдума. Как гражданин может быть выбран жителями парламент без всяких там этих райисполкомовских штучек. Как создать новое министерство? Как вызвать президента и политиков на телевидение на беседу с народом? Заставить их ответить на некоторые вопросы? И так далее. Уласна, вы меня запытали про головное, як народ может обирать свою уладу? Як может примусить ее працовать у интересах народа? Калі я буду гаварыць усур'ёз і пра традыцыйныя інструменты, законы, партыі, выбары, свабодныя медыі, вы скажаце, гэта ж усё не для Беларусі. Але ўрэшце Беларусь не выключэнне сусветнай практыкі. Змена ўлады адбываецца тады, калі народ да гэтага праявіць сваю волю. І вы правільна пачынаеце з мясцовага ўзроўня. Паспрабуйце прыйсці з вашымі пытаннямі да арганізатараў народных сходаў, якія запланаваныя на восень. Паспрабуйце пацікавіцца такой грамадзянскай ініцыятывай «Наш дом дэпутатаў да адказу». У іх ёсць пэўныя поспехі. Ну, а ў астатнім я магу прапанаваць вам працягнуць наш кухонны форум, як персанальнымі ўчынкамі дабіцца перамен у Беларусі. У нас у званочках мы чулі меркаванні дзіцячага доктара з Віцебску Ігара Паснова. Ён крытычна глядзіць на тых, хто выходзіць на вуліцы памаўчаць ці папляскаць. Доктар лічыць гэта неэфектыўным і сам, замест таго, каб хадзіць на плошчу, піша кожны тыдзень лісты наверх пра канкрэтныя недахопы. Я прасіла доктара расказаць пра вынікі. Вот уже лежит 5 ответов. Я получил 5 правительственных писем, где написано, что все мои жалобы переданы в областной отдел исполком. Несмотря на то, что львиная часть жалоб моих была связана именно с безобразиями, творящимися в области. То есть фактически механизм работает по-старому. Смысл в том сегодня, что только, к сожалению, через свободу можно достучаться до высших властей. Ну, вот такие выники докторских намаганий, что еще из рецептов у нашем запасе. Я обращаюсь ко всем честным, свободолюбивым белорусам, католикам, православным, евреям, мусульманам. Молитесь все за освобождение Беларуси от диктатуры. За процветание родной Белоруссии. Честных выборов у нас не было и не будет. Поэтому же Всевышний услышит наши молитвы и избавит народ от этого страшного диктаторского режима. Только тогда мы сможем жить и радоваться. Я, Миколай, из Розенской области, веду говорку на радио свободу без мата, без пошлости, без брыдкословия. Тому я хотел бы сказать, что на радио свободы актуальным на сегодняшний день кожное мнение является это выборы. А чому вам, каждому з вас, працованому радио свободы, не запитати у керівника демократичної партії, а що ти зробив для зміни виборчого законодавства? Ось це саме головне питання треба задавати керівникам демократичних партій. Город Слуцк, Анатолій Балакір. Много званих, но мало избранных. Это слова из Библии. Я хочу поразмышлять вслух об акциях молчания в масштабах Слуцка. На площадь выходили десятки самых лучших и смелых, достойных. А если бы вышли тысячи, да милиции не хватило бы на всех. Только от нас зависят перемены и победа. У наступнай частцы абяцаю вам яшчэ адзін арыгінальны рэцэпт ад Андрэя Салігорску, які ён называе «Выбары з адкрытым забралам». А зараз перазвон. Вашы адказы на ранейшыя званочкі. У нядзелю 31 ліпеня паслухала званочкі і жахнулася. «Людзі добрыя, да чаго вы дайшлі?» Так ображаецца журналістаў. Адзін слухач сказаў наступнае. Алегу Груздзіловічу трэба даць па мордзе. Лічу, што за такія словы трэба даць яму па мордзе, і не адзін раз. Нагадаю ўсім астатнім радыёслухачам, што Алег Груздзіловіч старанны, сумленны і адказны журналіст. Увесь час бывае на акцыях пратэсту не толькі ў сталіцы, але і наведвае рэгіёны, прыязджае на гадавіну слуцкага збройнага чыну, быў на пахаванні Яны Паляковай у Салігорску. За гэта мы яму вельмі ўдзячны. На званочкі. Хачу пасаветаваць Ніне, которая хацела купіць сковородку в тысячах мелачэй или какую-нибудь кастрюльку, да и всем другим, которые имеют необходимость что-то приобрести из промышленных товаров, любой классификации, езжайте в Жданович, в Минске. Там есть поле чудес. Сковородку приобрести можно за 5-6 тысяч. Сапоги, кстати, зимние можно за 20 тысяч хорошие сапоги приобрести. Так что езжайте, желающие, именно в Жданович на поле чудес. Званочкі працягнем праз хвіліну пытаннямі, якія вы прасілі агучыць. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем! Гэта ваша свабода! У эфіры званочкі «Вольная аддушына». І зараз пытанні, якія вы прасілі агучыць. Хочу задаць пытанне. То, што гідрометцентр брэшет, так только может. Нас у Лунінцы дождь идёт, а они сказали, ападков нема. Как это понимать их? Зачем они, за что они деньги получают? Передайте им, пожалуйста. Распачалася нарыхтоўка яблыкаў. Фуры завода Бабруйска, горада Бабруйска, напаўняюцца кожны дзень. Скупляюць па 500 рублёў. Белы наліў, ажно свеціцца на сонцы. Гэта першыя дні нарыхтоўкі. Цяпер пападаюць у фуры ўсё падрад. Антоновка, зимовые сорты. Бо не сорвешь и не сдаси сам. Такая навала пройде, что с галинами понесе. Питание до ураду. Кольки каштуют яблоки на комаровце? Где ты на рыхтовщики, якія хоть бы по 1000 рублей пропановывали? По лесе. Лунечно. Ну а зараз протягнем народный курултай. Еще раз даю слово Андрею Солигорска. Вот много ходит размов, размышлений, меркований по поводу будущих выборов. Выборов депутата палаты представников. Але не гэтыя выборы трэба. Мое такое меркаванне. Выборы должны состояться. Обязательно. Але гэта выборы, это второй тур президента Белоруссии. Так как гэтыя выборы еще не скончаны, то они обязаны состояться. И даже по правилам Лукашенко, пускай даже Ермошина застаецца у кіраванні. Але ж трэба толькі адныя змены зрабіць, што, так сказаць, выбары з адкрытым забралам. Заходзім, у адно памяшканне заходзяць сторонікі Лукашэнкі, у другое заходзяць сторонікі Саннікава. Вось у гэтым і з'яўляецца загадка з адкрытым забралам. Я думаю, народ сёння не збаіцца. Народ пойдзе туда, нехай кіруе Ярмошына. Але поглядим, будет видно сразу, куда пойдет народ. Даже колхозный народ пойдет. И к бело-красно-белой урне. А что поглядим, кто пойдет к урне красно-зеленым с орнаментом, с Лукашенкой даже портретом. Вот мне кажется, что такие выборы сегодня должны состояться. И нехай Лукашенко и поглядит с открытым забралом, что зробила ему плошка. Дякуйся, Андрей. Боже, Андрей, хто што не прапаноўваў і празрыстыя урны, і байкот, і адзінага кандыдата, і начавалі на ўчастках. Усё ў нас выйшла па-нашаму. Так, як ужо ўвайшло ў народныя прыпеўкі. Хутка выбары настануць, вольна кінем галасы. Як Ярмошына падлічыць, дык устануць валасы. Людзі, людзі, курвы, курвы, што вы ўсё курочыце? Будуць ведаць толькі урны. Кого завтра хочете. Так что, Андрей, вашу пропанову об змене тайного принципу голосования на принцип открытый выносим на обмеркование. Голосуйте. Кажите, что вы увогуле думаете про другий тур и кандидатов, яких назвал наш прозорливый Андрей. У эфіры званочкі і працягнем іх конкурсам «Незалежнасць гэта». Праўда, апошнім часам аўтары ў сваіх развагах пашыраюць межы і варыяцыі тэмы. І гэта вітаецца. Спачатку сачыненне пра самага незалежнага чалавека ў Беларусі, а потым разважанне на тэму «Свабоды няма нідзе». Цяпер шмат гавораць пра незалежнасць. Незалежнасць і свабода блізкія па сэнсу слову. Свобода человека – высшая каштовность. Коли свободный, вольный человек, то он и незалежный. Он господар краины. В белорусской конституции написано «Вся влада належит народу». Значит, все державные органы повинны снизу до верху вбираться людьми шляхом тайного сумленного голосования. И все выборы повинны проводиться под строгим контролем громадскости. У Беларуси выборы прошли больше-меньше сумленно только в 1994 году, когда мы выбирали президента. Тогда перемог Лукашенко. 17 годов он ведет країну по своему шляху неведомо куда. Лукашенко – это один и незалежный человек у Беларуси. Весь державный аппарат призначается им, от районного до республиканского начальства. И он керует всем, у тем лику и ценами, и белорусским рублем. Беларусь – это формально незалежная країна, хоть она в долгах, як шелках. У є свой президент, урад, армия, парламент, милиция, великий отряд чиновников разных рангов. Але простые люди незалежно на себе не отчувают, бо они живут в вечном страху. Радио «Свобода». Вот ответьте на вопрос. Вы так отбираете, понимаете, телефонные звонки по поводу ваше мнение, что такое свобода или нет? Неужели нету ни одного человека, который бы не сказал, понимаете, что абсолютной свободы нет? В той же Германии, Англии, во всех, в Европе, то есть, понимаете, есть и бедные, которые тоже, как говорится, живут на пособие. Вот. Есть и безработные, понимаете. В той же Англии, если вне Гайд-парка, понимаете, где отведено место проведения демонстрации или там каких-нибудь митингов, будешь, тоже тебя заберет полиция. Никак не пойму, что-то, да, что на Западе свобода, то для нас не свобода. Ну, как люди, или люди совершенно не знают, как там на Западе, что делается. Те же демонстрации разгоняют с газом, с дубинками, с резиновыми пулями. Франция, это и Германия то же самое. Черт его знает, как это так. У першага аўтара мне спадабаўся паварот тэмы, а аргументы другога мне падаліся троху застарэлымі. Як колісь у савецкай прапагандзе на захадзе поўна беспрацоўных і дэманстрацыі там таксама разганяюць, і ўвогуле капіталізм эксплуатуе чалавека. Вы, паважаны, чулі званочкі, што рэальна хвалюе людзей? Дзве рэчы: узровень жыцця і магчымасць выбраць сабе ўладу. Вось і паспрабуйце параўноўваць па гэтых параметрах. А прымач на гэтым тыдні, на мой погляд, заслугоўвае вось гэта жанчына. Добры дзень, шаноўная Радыё Свабода. Учора, 27 ліпеня, было наша свята прыняцце дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. З гэтай нагоды ўвечары, каля 7 вечара, я пайшла да помніка Янкі Купалы пакласці кветкі нашаму пісняру. Каля помніка нікога не было. Я паклала кветкі і вырашыла пастаяць хаця б хвілінку каля помніка, але да мяне падышоў нейкі чалавек у цывільным і сказаў, што стаяць каля помніка нельга. Я кажу, чаму нельга? Ну, таму што нельга. Вы што, на мітынг прышлі? Я кажу, нет, не на мітынг. А што, тут мітынг будзе? Не, тут нічога не будзе, ідзіце адсюль. Прыгразіўся, што адвезе мяне ў Раўнск, калі я буду тут настойваць на тым, чтобы пастаяць. Я сышла. Ён представился, я нават поцікавилась, кажу, хто вы такі, ён назваўся Рощин Вадим Юрьевич, офіцер міліції. Я просто шла і думала, думаю, ну што ж это за краіна такая дзіўная, каля помніка пастаяць нельга, там я была адна, нікога побач са мною не было. І такое свята, як абвяшчэнне дэкларацыі аб незалежнасці краіны, ў краіне ігнаруецца і не святкуецца. Нема ў нас, на жаль, беларускай улады. І нема ў нас беларускай міліцыі, і дзіўная ў нас атрымліваецца дзяржава. Шаноўная спадарыня, ведаю, вы званілі не на конкурс пра незалежнасць, але на самой справе вы дзейнічалі як чалавек, што ўспрыняў факты незалежнасці як свае. Вам прыйшло ў галаву ў адзіночку з кветкамі пайсці па вельмі правільным адрасе. Вы па-жаночы былі вымушаныя ўступіць міліцыянту, але ў астатнім паводзілі сябе вельмі па-грамадзянску. Каб крыху змягчыць той непрыемны асадак, пасылаем вам новы прымач ад свабоды. Паведамце свае каардынаты на аўтаадказнік. Цяпер хачу паведаміць прыемную навіну для ўсіх званочнікаў. На наступным тыдні вяртаецца з адпачынку Ян Максімюк. І тым самым заканчваецца мая змена. Не скрыю, прыемна, што вы мяне не абэсцілі і нават пачалі пазнаваць мой голас, а маё прозвішча прыцягнула ўвагу цёзкі. Свабода, это для Алены Тиханович. Алена, ваша вахта, званочки, оканчивается. Ваш голос я уже моментально узнаю. Спасибо вам. Нина, город Минск. Лена, моя фамилия тоже Тиханович, город Орша. Я хотел бы попросить у вас диск Савки Гришки. Если можно, вышлите по почте. Если я получу диск, я для вас сообщу приятную для вас информацию. Ну, гэта ж якое хітрае вымагальніцтва. Прыйдзецца цёзку з Воршы свой дыск пасылаць. Каму не хочацца пачуць прыемную навіну. Ніне перадам, што яе старая знаёмая Жана Цыркунова, якая выйграла нядаўна прыймач, ёй не можа дазваніцца, бо не ведае тэлефона. Паведамце, мы вас сазвонім. Ну, а Яна чакаюць не толькі яго ўлюбёныя аўтаркі. И снова тут на Рошанской селении хочется запытаться, и где был это Ян? Уже помали месяц уже, ну так понятно, зарозумело. Або по инструкции поехал что-то слемонтовать, як дрянно белорусам и все остальное. Або сидел где-то здесь, и на Сейшелах, Мальдивах, и або Канарах с женкой и студентом, сыном, как он рассказал нашим. А тут вельми покутывают тины, текли, нины, прям похудели, такая же, как з'явится тут Ян. Привет Яну, загорелому, отдыхнувшему за сребреники, які он там отримовує на вашій радіостанції. Ну, добре, будемо ждати. Чекайте. Ян, сподіюся, розкаже вам про тьощини інструкції. На розвітання жменька мудрості від Ніни Юрмалінської. Там знайдуться підсумування многих темов, які ми з вами закраналі. Думки услых. Календар «Родний край». Автор не позначений. Думки приходять і одиходять, а дурость у голові завсёды застаецца. Не варта ўцякаць, калі праследуе удача. І ў дурня вырастае зуб мудрасці. Наша бяда не ў тых, хто камандуе парадам, а ў тых, хто яго прымае. Хочацца быць самім сабой, але сумленне не дазваляе. Б'юць не ляжачага, а таго, хто спрабуе падняцца. Не жартуйце з жанчынамі, яны могуць пакрыўдзіцца і пайсці ў палітыку. На гэтым з вамі ў званочках развітваецца Алена Ціхановіч. Разам з вамі цешуся на вяртанне Яна Максімюка. Наш телефон ранейшы. Выходьте на совесть.